Я последовал за ней из комнаты Пэта. Через один лестничный пролет находился своего рода небольшой кабинет. Тут стояли офисные ящички, книжный стеллаж и голубой монитор компьютера iMac. На письменном столе фотография Пэта в 2 года, на которой он, улыбающийся, сидит голышом в лягушатнике бассейна. Комната Джины. Она открыла большую плоскую картонную коробку и вытащила из нее охапку фотографий Пэта размером 10 на 8, черно-белые, профессионального качества, удивительно красивые. Должно быть, их сделали пару месяцев назад, еще летом, потому что у Пэта были длинные, как до стрижки, волосы и загорелое лицо. Он был по пояс голым, радостным и искрящимся жизнью. На большинстве снимков он смеялся, на других застенчиво улыбался от удовольствия. Все фотографии были сняты в один солнечный летний день. Пэт дурачился перед объективом в незнакомом мне саду. Наверное, это сад Джины, сад возле этого дома. У меня, когда я глядел на эти черно-белые фотографии моего сына, перехватило дыхание, потому что фотограф в совершенстве уловил его характер. На снимках Пэт брызгался водой из бассейна, задыхаясь от восторга, валялся на мокрой траве и швырял футбольный мяч в забор сада, покатываясь от смеха. Его глаза, лицо, худенькие руки и ноги — фотограф не упустил ничего. Меня поразило, что кто-то сумел так хорошо уловить самую суть Пэта. «Это ты снимала?» Джина отрицательно покачала головой. «Нет, только вот эту», — ответила она, протянув мне еще одну фотографию. Было видно, что ее сделали в тот же день и тем же фотоаппаратом, но снимал кто-то другой. Пэт спокойно стоял перед камерой и застенчиво улыбался. Рядом с ним я увидел улыбающуюся молодую женщину с экзотической внешностью, которая одной рукой обнимала за плечи моего сына. Она была очень красивой и сексуальной, и приятной. Она являлась всем, что только можно захотеть. «Ты ведь никогда не встречался с моей подругой Казуми?» — спросила Джина. «Мы с ней целый год жили в одной квартире в Токио. Она сейчас в Лондоне, хочет стать фотографом. Она просто влюбилась в Пэта. Ты сам это видишь». Мне тут же захотелось встретиться с ней, с этой женщиной-фотографом, которая так ясно разглядела моего сына, его нежную и радостную сущность, эту незнакомку, которая сумела заглянуть за напряженную, неулыбчивую маску, которую он научился теперь носить, эту женщину, которая смотрела на моего сына моими глазами. Неожиданно в моей голове опять ожила та самая мысль, которая является самым началом измены. Опаснейшая мысль для любого женатого мужчины. Она где-то там. Она существует. Просто я ее еще не встретил. Глава 8. Я надеялся, что мой адвокат поможет мне удержать сына, полагая, что вот сейчас он сообщит о нарушении Джиной некоего закона, предусмотренного природой, и что правовое законодательство не позволит ей приступить его. Как же я ошибался? «Но ведь родители имеют определенные права, не так ли?» — говорил я. «Все зависит от того, что вы подразумеваете под словом «родитель», — покачал головой Найджел Бетти. «Мистер Сильвер, существуют разные категории родителей».